Глава 10. Полина. До конца пары я сидела как на иголках, без конца ерзая на сиденье и никак не могла сосредоточиться на том, что вещал Логинов. Он же продолжал делать вид, что амебы его мозг не съела. Хорошо поставленным голосом, нужно признать приятного тембра, он рассказывал что-то очень интересное, если судить по реакции моих сокурсников, которые только что рты не разинули, внимая каждому его слову. Я же никак не могла поймать суть его рассказов, думая только о том, правильно ли я поступила, когда послушала Лилю. Уголовнику явно не понравился мой демарш, а вкупе с тем, что обвинения в неподобающем поведении в мою сторону уже прозвучали. Зря я это сделала. Очень зря. Звонок прозвенел неожиданно. Еще неожиданнее было наблюдать, как весь наш поток уходить с пары не спешил, жадно желая дослушать Логинова. Профессор быстро закончил спич, благосклонно отпустил всех на перемену, не забыв при этом дать домашнее задание. «Синицына, задержитесь!» – бросил он в мою сторону. И как-то резко мне поплохело. Аудитория вдруг начала вращаться, а колени ослабли. Я глубоко вдохнула, убрала тетрадь в рюкзак и медленно прошла к преподавательскому столу, у которого меня уже ждал Руслан Евгеньевич. Крайне недовольный. Нужно будет сказать Лиле, что ее дедуктивный метод сломался. А если нет, и я действительно ему понравилась, то лучше не надо. Даже если мне за это приплачивать будут, все равно не надо. Логинов тем временем провожал любопытных студентов взглядом. Убедился, что в аудитории остались только мы, и окинул меня взглядом, который говорил больше слов. Что-то между омерзением и презрением. Он сморщил свой идеальный нос. Обошел меня по дуге и распахнул окно, пока я мысленно посыпала голову пеплом в ожидании едких замечаний о моем недостойном поведении. «Полина, я буду с вами честен», — начал уголовник. Вздохнул, встал спиной к окну и спрятал руки в карманы брюк. Я развернулась к нему и низко опустила голову. «Я хотел перед вами извиниться за наш...» Он замялся, подбирая нужное слово. «Конфликт перед парой». Я резко подняла голову, пытаясь понять, шутит он или говорит серьезно. «Но после вашего перформанса...» Он взмахнул рукой перед собой, снова спрятал ее в карман и снисходительно продолжил. «Давайте так. Я буду считать, что конфликт исчерпан. Забуду все, что вы успели наболтать, а взамен исключите меня из списка ваших потенциальных женихов и перестаньте со мной кокетничать». «Что?» «Вы всю пару строили мне глазки, Синицына». «Кажется, у меня задергался глаз». Предположим, строила, но только в качестве следственного эксперимента, который четко показал, что Лили не права по всем фронтам. «Я вам!» Выплюнула я как можно более презрительно и брезгливо осмотрела уголовника с ног до головы. «Полина», также снисходительно и свысока продолжил Логинов. «Мы с вами оба понимаем, зачем вы поступили в институт. Я вас не виню. Любая девушка хочет устроить свою личную жизнь и удачно выйти замуж». «Руслан Евгеньевич!» Процедила я сквозь зубы. «Но это уже ни в какие ворота не лезет. Кто так исчерпывает конфликты? Видимо, только Логинов мирится так, что мой внутренний Хабиб рвется в бой, а рядышком вторит Сталин, настоятельно требуя расстрелять мерзавца». Я вдохнула поглубже, ожидая, когда перед глазами перестанут мелькать красные круги, и сделала шаг навстречу преподавателю. «Руслан Евгеньевич, томно начала я, опуская глаза в пол. Вы очень красивый мужчина, правда?» Логинов сглотнул. Я четко увидела, как дернулся его кадык, и продолжила. «Вы обаятельный, привлекательный. Замечательный рассказчик и чудесный педагог». Я очень надеялась, что последняя фраза не вышла саркастичной. «И уверена, у вас нет отбоя от поклонниц. Но не нужно меня добавлять в их ряды. Я с вами не кокетничала и не собиралась, Руслан Евгеньевич. Не знаю, что вы там себе напридумывали, но меня вы как мужчина не привлекаете». «Раунд!» Обалдевшее лицо уголовника хотелось запечатлеть для потомков. «А теперь извините, мне нужно учиться», — с достоинством произнесла я. Развернулась и сделала несколько шагов к выходу. Остановилась, обернулась через плечо и мило произнесла. «Надеюсь, наш конфликт исчерпан?» Уголовник снова до хруста сжал зубы и смотрел, не мигая. Зрелище было не для моей хрупкой психики, поэтому я постаралась спастись бегством. «Исчерпан, Синицына, идите!» Сквозь зубы ответил Логинов. И я пошла, с каждым шагом ускоряя темп, потому что снова затылком чувствовала холодный взгляд, направленный на меня. Из аудитории вылетела почти бегом, на ходу пытаясь отдышаться. Приложила ладонь к груди и прислонилась к стене. Прикрыла глаза и ждала, пока сердце перестанет биться, как сумасшедшее. Дверь в аудиторию резко распахнулась. Я подпрыгнула от неожиданности, а мимо меня, чеканя шаг, прошел уголовник. В нос ударил запах его одеколона, а сам Руслан Евгеньевич даже не взглянул в мою сторону. В тот момент я четко поняла, что конфликт наш просто перешел в стадию холодного противостояния. Я обессиленно выдохнула и растеклась по стенке. Стычка с преподавателем забрала последние моральные силы. Мне хотелось вернуться в общежитие, забраться в постель и пролежать там до утра. А еще я чувствовала себя круглой дурой. Зачем мне понадобилось проверять догадки Лили? Он бы тогда просто извинился, и конфликт действительно был бы исчерпан. А теперь Логинов еще больше уверился в своих догадках, что я тут парня себе ищу, а не получаю знания. Я с трудом отлепилась от стены и побрела на следующую пару. И до конца учебного дня усердно училась. Даже написала Лиле, что прогуливать третью пару не буду. А когда занятия закончились, вернулась в свою комнату. Настроение было окончательно испорчено. Я открыла дверь в нашу комнату, где уже куда-то собиралась Соня. Марины не было. «Полина, привет!» – жизнерадостно начала Соня. «Как дела?» «Ты почему такая грустная? Арсений?» «Ага», — согласилась я, не имея сил рассказывать подруге правду. «Тогда пошли гулять!» — радостно потирая ладони, предложила мне Софа. «Не пойду никуда сегодня», — устало произнесла я. «Пойдем с нами!» — упрямо продолжала Соня. «Хватит уже по своему Арсению киснуть. Он того не стоит». «Не хочу», — буркнула я. Упала на свою кровать, забралась под одеяло и накрылась с головой. «Хочешь!» – безапелляционно заявила Соня, хватаясь за край одеяла. Соня тянула на себя, я на себя. «Полина!» – не выдержала Соня. «Немедленно поднимайся и пошли!» В тот момент в комнату вошла Марина. Осмотрела нашу композицию, подумала и поддержала Соню в попытке отобрать у меня одеяло. Вдвоем они стянули его с меня, и обе одновременно сдули с лиц пряди волос. «У нее что, депрессия?» – удивленно уточнила Марина. «Уверовала просто не в того», – недовольно пробурчала Соня. «Это пройдет. Сейчас все вместе погуляем Луку, и все пройдет. Или у Апосяна шоколадку стребуем. Сладкое тоже помогает». «Луку?» – обалдела я. «Ты со всеми боксерами уже знакома?» «Так ты вообще ничего не знаешь», – всплеснула руками Софа. «Забывай своего Арсения, мы тебе сейчас расскажем, как весело боксеры нам ужин готовили. Давай, переодевайся, пока я рассказываю. Представляешь, после того, как я продала с ними свидание, эти дикобразы японские все узнали еще до момента свидания, и девчонок отшили так некрасиво. А на следующий день пришли к нам в кухню, когда Марина кашеварила. Кстати, ты знаешь, что на нашу малинку Артур Багров глаз положил и снимать не собирается? Обжора боксерская». Я глянула на Марину, та грустно кивнула, подтверждая. Боксеров было 7. Демид, Артур, Илья, Назар, Лука, Аникея и Влад. И за все 3 года, что я училась в университете, эти парни никогда не впускали в свой круг общения девчонок из нашего института. А тут такие новости. Артур запал на Марину, а Лука пригласил на свидание Соню. Они втроем пришли на кухню, Влад, Лука и Артур. И потребовали, чтобы мы им еды приготовили. Представляешь? Возмущалась Соня. Ну, я им мастер-классы показала. Научила огурцы жарить и варенье из капусты варить. Что сделала? засмеялась я. «Ну а чего они?» Артура припахала лук резать, так он на чашке минут 40 рыдал слабак. А еще говорят, что мужчины не плачут. Вы просто не умеете их обижать. Кстати, это Артур украл у Марины наш суп тогда на кухне. В тот день, когда мы голодные остались. Я присвистнула. Действительно, несколько дней назад злая Марина жаловалась, что какой-то огромный и наглый медведь стырил весь наш суп, который она приготовила для всех нас. Мы с девочками разделили обязанности по хозяйству и готовили и убирали в комнате по очереди. Но в тот вечер все остались голодные из-за одного не в меру прожорливого боксера. Хорошо, что Апасян выдал нам по шоколадке. «Вот сколько ты пропустила», — резюмировала Соня. «Да уж, весело у вас», — с улыбкой произнесла я. «Вот, а Луку я на свидание пригласила назло Мартынову, потому что он гад. И не знала, как мне выпутаться, поэтому решила, что это не свидание, а прогулка с друзьями». «Логично», — согласилась я. Соня меня умиляла своей прямотой и нескончаемым оптимизмом. Настроение было восстановлено, а мы полностью готовы к прогулке, когда пришел Апасян. «Красотки!» — осмотрев нас по очереди, решил Карен. «Пошли радовать нами Луку». «Он будет вне себя от счастья», — согласилась Марина. Мы заперли комнату и спустились на первый этаж, где в холле уже ждал Лука в компании Назара и Артура. «Так и думал», — кивнул Лука, осматривая нашу композицию. «Куда хотим, девчонки?» Я с любопытством рассматривала парней. Я ни с кем из них не была знакома. Артур недовольно косился на руку Карена, лежащую на талии Марины. Подруга краснела и ерзала. От волнения без конца поправляла то волосы, то очки. Точно Багров запал. Это было видно невооруженным глазом. То, как он реагировал на Марину, мгновенно превращаясь в дегенерата, вызывало смех и умиление. «А где Демид?» – громко уточнила Соня. «Занят, Софочка. Дем очень занят. Он деньги зарабатывает», – очаровательно улыбнулся Лука. «Ну так что, куда пойдем?» «Как он зарабатывает?» – заинтересовалась Соня, склоняя голову в бок. «Тебя не возьмут», – мотнул головой в сторону Лука. Ему явно не нравилось говорить о Демиде. «А что с лицом?» Указывая на свежий синяк на скуле, спросила у него Соня, пока я с любопытством наблюдала за тем, как Артур медленно и грациозно окутывает собой Марину. «Удар пропустил». «Больше не пропускай», — наставительно заметила Соня. «Парни, вы знаете Полину?» «Это зависит от того, бесплатно мы ей достались или она заплатила», — засмеялся Назар. «Заплатила? За вас?» Ахнула я и недовольно округлила глаза. «Да это девчонкам за вас доплачивать должны». Еще одни с завышенным чувством собственной важности. «Артур». Тут же разулыбался Артур, протягивая мне ладонь. «Назар и Лука», — представил Назар. «Апасяна мы уже знаем». Я осторожно пожала три руки по очереди. «Девчонки, давайте в Лилию ненадолго, а потом в парк. Там очень красиво», — внес свежее предложение Назар. «Темно и романтично», — косясь на Марину, поддакнул Артур. «Пошли», — решила Соня. И мы всей дружной толпой вышли из общежития.